«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Оперы и призраки. Музыкальные страшилки». Лекция 8. «Монахини и убийства на городской площади». Париж, 1794 год. Городская площадь. 16 женщин разного возраста. Самым юным не исполнилось еще 30, самым пожилым – без малого 80 лет. Все они одеты в длинные коричневые облачения и скромные белые головные уборы. Все они – монахини. Темные накидки, которые они носят обычно, сняты, чтобы оставить их шеи обнаженными. Их ведут на казнь. По очереди они поднимаются на эшафот. И одна за другой погибают под лезвием гильотины. Гильотина – это механизм для проведения публичных казней путем отсечения головы. А наша сегодняшняя опера страшная, но совсем не мистическая. Бывает так, что для того, чтобы испугаться по-настоящему, нам не нужны никакие призраки и потусторонние явления. Достаточно всмотреться в прошлое человечества. Эти события развивались примерно 230 лет тому назад и закончились страшной групповой казнью, которую я описала в начале. Она произошла в столице Франции, Париже, на Тронной площади 17 июля 1794 года. Все эти женщины не совершили никакого преступления, а были убиты только за то, что были монахинями. Чтобы понять, зачем устанавливать гильотину посреди города, а также узнать, кому и по какой причине могло понадобиться публично убивать монахинь, нам нужно сказать несколько слов о том, что происходило во Франции летом 1794 года и за несколько лет до того. Может быть, вы слышали о Великой Французской революции, гигантском историческом потрясении, которое постигло Францию в конце XVIII века и длилось около десятилетия. Говоря очень коротко, смысл революции был в уничтожении так называемого «старого порядка» – устройства общества, при котором оно делилось на группы в зависимости от происхождения людей. Эти группы называются сословиями. Люди разных сословий обладали разными обязанностями и привилегиями в обществе. К примеру, церковнослужители и дворяне не должны были платить налоги, а все остальные жители Франции, так называемое третье сословие, были обязаны платить, хотя именно у них денег было меньше. Согласитесь, это очень несправедливо. Властителем Франции при старом порядке был король. Такой способ правления назывался монархией. Власть его была не просто неограниченной, а считалась происходящей прямиком от Бога. Все большему количеству людей из непривилегированных слоев общества хотелось более справедливого устройства жизни. Революционеры, то есть политики, которых поддерживали незнатные люди, добились отмены монархии и провозглашения республики. Это значит, что во Франции теперь не было короля, а страной управлял парламент. То есть собрание людей, которые должны были коллективно придумывать, обсуждать и утверждать законы, которые учитывали бы интересы всех слоев общества. Звучит здорово, правда? В своей основе республиканская идея действительно очень справедлива. Однако история Французской революции не закончилась на этом. Проблема была в том, что республиканцы не были едины во взглядах на то, что делать дальше. Одно радикальное политическое движение, оно называлось «якобинцы», продолжало яростную борьбу за достижение революционных целей, которые, как им казалось, еще не были полностью реализованы. Якобинцы начали ревностно защищать новое устройство государства от так называемых «врагов народа», как настоящих, так и придуманных. После падения монархии во Франции создали национальный конвент – временный парламент, который должен был выработать новую конституцию республики, то есть ее основной закон. Якобинцы образовали в конвенте группировку, которая начала проводить очень жесткую политику. Она вошла в историю как «политика террора». Так называется тактика наведения тотального страха и ужаса на всех, не только на реальных, но и на возможных политических противников. В первую очередь врагами якобинцев были те, кто процветали при короле. Дворяне и люди, занимавшие при старом порядке государственные посты. Но не только. По мере того, как машина террора раскручивалась, с ее помощью начали сводить счеты со всеми неугодными, с другими республиканскими движениями и даже просто с несогласными или равнодушными людьми. В какой-то момент вышел закон, согласно которому арестовывать полагалось всех подозрительных. То есть не тех, кто совершил реальные преступления против революции, но всех, кто просто вызывал сомнения в верности идеалам республики. Еще якобинцы создали во Франции новую религию, чтобы ничто, абсолютно ничто не связывало новую реальность со старым порядком. Так священнослужители и монахи, которые были частью прежней традиционной католической церкви, тоже оказались вне закона. Именно об этом рассказывает опера Франсиса Пуленко «Диалоги кармелиток», которая была написана в середине 20 века, примерно через 160 лет после описываемых событий. Кармелиты – это название старинного католического сообщества, братства монахов, которых объединяет устав и духовная традиция. Женщины-монахини, принадлежащие этой традиции, называются кармелитками. Именно в кармелитский монастырь в городе Компьене, недалеко от Парижа, мечтает попасть главная героиня оперы – молодая маркиза по имени Бланш де ла Форс. Опера начинается с разговора между ее отцом, старым маркизом де ла Форсом, и братом, шевалье де ла Форсом, который очень волнуется за Бланш. В Париже неспокойно, зреет недовольство небогатых горожан и простонародья. Вооруженные чем попало группы людей останавливают кареты дворян и учиняют над ними расправу. Вот и карету Бланш видели задержанной среди ревущей толпы. Брат Бланш добавляет, что боится не столько за безопасность, сколько за психику и подвижное воображение своей сестры. Старый маркиз, однако, упорно делает вид, что в Париже не происходит ничего тревожного. Он говорит, что эмоциональную хрупкость Бланш будет легко поправить замужеством и рождением детей. На самом деле, за этими словами маркиз прячет глубокую рану. Дело в том, что 15 годами раньше, в ночь, когда Бланш появилась на свет, в Париже уже вспыхивали единичные беспорядки. Тогда чернь атаковала карету, в которой маркиз ехал с беременной женой. Пережитый ужас спровоцировал у нее роды, и вскоре после появления маленькой Бланш она скончалась. Родившись в этих страшных обстоятельствах, повзрослевшая уже Бланш совсем не похожа на избалованную, легкомысленную юную аристократку, которой она могла бы быть. Мы видим Бланш серьезной, порывистой, хрупкой девушкой, в которой странно сочетаются скованность, страх перед жизнью и порыв к какому-то масштабному героическому деянию. Ее мечта – одновременно бегство от мира и посвящение себя высокому служению. Бланш хочет стать монахиней. Чуть позже мы видим Бланш в монастыре. Она пришла поговорить со старой настоятельницей, мадам де Круасси, о своем вступлении в общину. «Я вижу, суровость нашего устава вас не пугает?» — говорит ей монахиня. «Она меня притягивает», — пылко отвечает ей Бланш. Бланш поселяется в монастыре. Пока она находится, там происходит несколько важных событий и еще больше важных разговоров молодой монахини с другими сестрами. Не случайно эта опера называется «Диалоги кармелиток». Именно в этих разговорах раскрывается перед нами личность Бланш, а перед ней самой сущность и сложность монашеской жизни. Сложность – это вовсе не ранний подъем, простая еда и суровый быт. Она заключается в обещании служения и веры, которые дают монахине. Веры Богу даже тогда, когда верить становится очень сложно. Вскоре после появления Бланш в монастыре старая настоятельница умирает от болезни. Ее смерть, которой Бланш становится свидетельницей, долгая, тяжелая и отталкивающая. Монахиня говорит перед смертью жуткие вещи и признается, что ей очень страшно умирать. Все это так мало похоже на романтичный образ ухода из жизни доброй христианки. Тихо, в покое и достоинстве. Неужели правильная жизнь не гарантирует правильную смерть? Затем монахини выбирают новую настоятельницу. Ее зовут госпожа Ледуан. Большим авторитетом среди кармелиток пользуется и еще одна женщина, мать Мария, энергичная и волевая монахиня, которой старуха-настоятельница поручила заботы о Бланш перед смертью. Тем временем Франция, раздираемая революционными потрясениями, вступает в войну. В армию должен отправиться и шевалье де Лафорс, брат Бланш. Он приезжает в монастырь попрощаться с сестрой и умоляет ее вернуться в отцовский дом. Во-первых, оставаться среди монахинь все более опасно. А во-вторых, старый маркиз, их отец, остался совершенно один среди слуг. Но Бланш отказывается. Ее место в монастыре, говорит она. Позже она признается одной из монахинь, что ею движет страх. Это может показаться нам странным. Почему же Бланш боится вернуться к себе домой, тем более что монастырь больше не безопасное место? Но она боится не быть убитой революционной толпой. Сильнее всего ужас Бланш перед огромным, беспорядочным, жестоким миром. Там, в отличие от монастыря, нет стройных и жестких правил жизни. Там нужно принимать решения, нести за них ответственность. Там ничто не гарантировано. Вскоре к сестрам приезжают революционные комиссары. Они насмехаются над монахинями и грубят им, объявляя, что все имущество общины, то есть все, что есть у монахини, сам монастырь, земли вокруг него, поступают в распоряжение государства. Затем в монастырь врывается разъяренная толпа, разоряя и круша часовню, алтарь и все, что они видят. Две самые авторитетные кармелитки – новая настоятельница госпожа Ледуан и мать Мария. Это опытные и мудрые женщины. Принципиально расходятся они в одном важном вопросе. Как благороднее и правильнее поступить монахиням перед лицом надвигающейся беды? Очевидно, что кармелиткам грозит все большая опасность. И мать Мария начинает все чаще говорить о мученичестве. Геройски приняв смерть во имя Христа, монахини совершат подвиг веры. Госпожа Ледуан смотрит на это иначе. «Не нужно проповедовать мученичество и самопожертвование», — говорит она, «поскольку это значит призывать к смерти. Больше смелости и больше силы в том, чтобы выбрать жизнь. Да, она бывает опасной и страшной, она постоянно разочаровывает нас и не соответствует нашим идеалам, в том числе христианским. Но подвиг именно в том, чтобы попытаться принять и прожить ее». Именно поэтому, когда монахинь заставляют переодеться в обычную одежду, привозят в Париж, а жандармы подчеркнуто обращаются к ним гражданки, а не сестры, госпожа Ледуан говорит, что пытаться продолжать в Париже монашескую жизнь, например, втайне служить мессу, опасно и безответственно. А вот мать Мария считает, что подлинная христианка должна идти путем мученичества, без каких-либо компромиссов. После выдворения монахинь из монастыря и их перевоза в Париж, Бланш отправилась в дом своего отца и нашла его разгромленным. Маркизу де Лафорсу отрубили голову на гильотине. Именно там находит ее мать Мария. Бланш чувствует себя малодушной предательницей, ведь она не приехала к отцу из трусости. Теперь в родном доме она работает служанкой. Вчерашняя чернь бьет ее по лицу. Мария разыскивала Бланш, остальных монахинь арестовали. Все потому, что они продолжали втайне пытаться вести монашескую жизнь в Париже. В отсутствие госпожи Ледуан еще в Компьене, вдохновленные пылкими речами матери Марии, они устроили голосование и решили принять мученическую смерть. Госпожа Ледуан, как старшая, обязана нести ответственность за сестер до самого конца, пусть даже она не согласна с таким пониманием мученичества. Тюремщик зачитывает кармелиткам приговор. Их обвиняют в религиозном фанатизме и контрреволюционном заговоре. Все они умрут под ножом гильотины. Теперь Бланш и мать Мария, чудом избежавшие ареста, должны сделать свой выбор. Вернуться ли к сестрам? Пойти ли на казнь добровольно? Воплотить ли ту самую идею героизма, о которой обе они так часто мечтали? Только одна из них появилась на эшафоте, когда остальные 15 сестер были уже обезглавлены. Как думаете, кто именно? Конечно, это Бланш. Послушайте, как ее тонкий голос в одиночестве допевает «Сальва Регина» — католический гимн, который пели монахини по очереди, подходя к гильотине. Удар! Пение обрывается. Бланш оказывается последней кармелиткой, принимающей смерть. Франсис Пуленг, французский композитор, написавший «Диалоги кармелиток», был глубоко верующим человеком. И вместе с тем весельчаком и жизнелюбом, который прославился в парижском свете своей шаловливостью и легким нравом. Для него вопросы веры были не просто отвлеченными рассуждениями, а важным ориентиром в жизни. На протяжении оперы вместе с нами он размышляет на сложную тему. Что более праведно – несгибаемость и верность идее, как в речах Матери Марии? Или наоборот, готовность согласиться с тем, что жизнь с ее несправедливостью, противоречиями, беспорядком заставляет нас иногда отступать от этих идей, как в словах госпожи Ледуан? Может, благородство, а главное – милосердие именно в этой мягкости? Что делает Бланш, добровольно отправляясь на эшафот? Поступает как святая? Или опять, как она делала это всегда, бежит от жизни, в которой придется страдать? А мать Мария? Ведь она столько говорила о мученичестве, а в последний миг не вернулась к погибающим сестрам. Это трусость? Или шанс на то, чтобы единственной из всех монахинь попытаться выбрать жизнь, а не смерть? Пожалуй, в этой удивительной опере нет плохих персонажей, как нет и ответов на все эти вопросы. Да, их и не может быть, потому что смысл не в обнаружении ответа, а в самом разговоре или диалоге о нем. В следующей лекции о призраках прошлого и о самой черной странице в истории Второй мировой войны.